Озабоченно всматривался Денон на запад. Оттуда прежде всего нужно ожидать нападения. Он содрогнулся при мысли о том, чем может завершиться конная атака на растянутые фланги французской армии. Ни один солдат не уцелел бы в этой бойне, а ему и другим гражданским предстояло бы рабство. Тогда он не выполнил бы свою задачу, а Академии наук в Париже пришлось бы еще долго ждать рисунки храмов, пирамид и гробниц времен фараонов. От выдержки армии зависит, будут ли открыты ворота в прошлое Египта. Уже 19 дней шагали солдаты, испытывая адские муки. Смогут ли они продержаться еще один день? Завтра, 21 июля 1798 года по европейскому календарю. Каким войдет этот день в мировую историю? Как день, когда ищущий славы генерал Бонапарт потерпел катастрофу? Или как дата начала нового периода в исследовании одной из древнейших культур? Наполеон жаждал завоеваний. Наука же, напротив, горела нетерпением открыть тайны фараонов. Ищущий взгляд Денона скользнул по горизонту к югу. Песчаное море казалось бескрайним. Но там, далеко впереди, из пустыни подымалось нечто похожее на крохотный серый треугольник. Нет, это, скорее всего, несколько зубцов. Может быть, это просто мираж в колеблющемся от зноя воздухе. Денон выпрямился в седле, загородив рукой глаза от солнца. Серые вершины треугольников стали более отчетливыми. Это не были призраки. Внезапная радость охватила Денона. Он поднял руки к небу и закричал хриплым голосом: «Пирамиды! Пирамиды!» Солдаты слева от него устало подняли головы, равнодушно посмотрели вперед и вновь устремили взгляд в песок под ноги. Они не имели понятия о пирамидах. А штатской на лошаденке, очевидно, потерял рассудок от жары, раз он так кричит. Солнце зашло. Внезапно наступила ночь. Солдаты упали на песок, словно скошенные пулями во время сражения. Никто не обращал внимания на сказочно прекрасное звездное небо. Уже рассвело, а они все еще лежали там, где упали. И снова воля генерала Бонапарта заставила их шагать дальше через песчаную пустыню. Когда горизонт на востоке заолел, лошади забеспокоились. Они чуяли воду и фыркали. По рядам прокатился крик: «Нил! Нил!» Вытянув шею, жадно раздув ноздри, конь Денона рысью помчался к реке. Его всадник зачарованно смотрел на восток. Как в сказке из «Тысячи и одной ночи» на другом берегу Нила поднимались к небу спокойные башни 400 минаретов Каира. Купола мечетей, обрамленные изящными башенками дворцов, как кружево, блестели золотом в лучах утреннего солнца. Розетки, арки и купола, сверкающие на солнце, как отполированный металл, давали представление Денону о том потрясающем изобилии вещей, которые он увидит в этом городе. Великие зодчие Востока превзошли здесь один другого в своем мастерстве и создали поистине сказочную картину в пустыне. А здесь, на западном берегу Нила, напротив мрачно торчащей вверх горы Макатам, возвышались пирамиды, каменные гиганты древности, вечные свидетели могущества фараонов. Возведенные армией рабов, они безмолвно свидетельствовали об исхлестанных спинах, о стонах, о пролитой крови и поте. Осталось загадкой, зачем понадобилось фараонам сооружать их. Никто не мог объяснить, зачем нужны были каменные великаны и лежащие у их подножия стражи, сфинксы. Карандаш Денона скользил по бумаге. Как одержимый, продолжал он рисовать даже тогда, когда 10 000 всадников египетского властителя Мурат-Бея с фанатическими криками бросились на отряды Наполеона. Началась страшная резня. Кривая сабля вступила в единоборство с ружьем. Фанатичные поборники ислама атаковали беспорядочной толпой, в то время как французы стреляли только по команде, сохраняя строгий боевой порядок. Денон рисовал падающих мамелюков, лошадей, вздымающихся на дыбы, раненых. А далеко позади возвышались пирамиды, грозные и мрачные, как и 4000 лет назад. Наполеон вошел в Каир победителем. Виван Денон рисовал архитектурные памятники ислама. Наполеон дал своему генералу Дезе приказ преследовать отступавших к Верховному Египту мамелюков. Денон отправился с Дезе. Его лихорадило от восторга, когда он вступил в город памятников Фивы. Там, где были храмы, статуи, изображения богов, надгробные часовни, подземные ходы, повсюду он видел таинственные картины, гравюры и рельефы того времени, когда еще не существовало ни Рима, ни Афин. Это было единственное в своем роде богатейшее собрание многочисленных древностей, величайшее в мире. Все стены храмов, колонн, цоколи статуи, башни гигантских построек были покрыты иероглифами. Что они обозначали? Что хотели сообщить те люди, которые жили здесь тысячелетия назад своим потомкам? Если это диковинные знаки и фигуры действительно представляли собой рисуночное письмо, а не простые украшения, тогда действительно их стоит расшифровать, чтобы узнать о прошлом таинственной страны. Но найдется ли такой гений, который сумеет разгадать подлинный смысл этих никогда не виданных знаков? Его, Вивана Денона, рисунки, которые он набрасывает с утра до вечера возле погребений храмов, наверное, покажутся ученым Европы фантастическими. Они едва ли поверят, что в Мемфисе, Дендерах и здесь, в этих когда-то стовратных фивах, в таком количестве свободно лежат древности. А сколько еще погребено в песках пустыни? Стоит лишь копнуть ногой землю, как оттуда появится голова статуи. Солдаты проклинали Денона, когда он приказывал им выкапывать скульптуры. Но теперь Денон ругался и сам. Только что он начал рисовать вход в какой-то древнеегипетский храм, как ворвался отряд гренадеров. Один из них крикнул: «Монсеньор Денон, бегите! На нас напали мамелюки! Они преследуют нас. Мы бежим за подкреплением. Да-да, хорошо, ведите подкрепление, а я тем временем здесь порисую. Гренадер, предупредивший Денона, подал товарищам знак. Они набросились на художника, схватили его и потащили с собой, не обращая внимания на ругань и угрозы. Они знали этого человека. Он был, конечно, немного сумасшедшим, потому что перерисовывал то, что они считали ничего не стоящими кучами камней. Но в то же время они хорошо относились к Денону за его добродушный характер. Он мог здорово рассвирепеть, когда ему мешали рисовать. Но стоило Денону излить свою ярость, как он уже делил свой паёк с голодными. Ах, этот Денон! Странный парень. Вместо того, чтобы брать трофеи у мамелюков, он рисует древности, за которые ни один солдат не дал бы ломаного гроша.